Глава 4. Когда мне исполнилось 16, отец вызвал меня на серьезный разговор. Оказывается, когда он убегал от волчьей лихорадки, то забыл забрать свидетельство о моем рождении. Потом спохватился, отправил слугу. Но тот принес весть, что поселок сгорел. Вместе с храмом, архивом, домом градоправителя и всеми записями. И сейчас у меня нет никаких документов. Папа подготовил бумаги для удочерения, но для этого мне придется ехать с ним в сухой стебель. Закон гласит, что каждого ребенка до 5 лет должны обследовать поверенные императора на предмет магии и сделать соответствующую запись в метрике. «Ты понимаешь, что видящие сразу увидят твою радугу?» — сокрушался папа. «Они проверят, видишь ли ты магию, потом умеешь ли отделять лучи, а потом разденут и обследуют каждый участок тела, выискивая канал». «Да, проблема». «Пап, а зачем мне документы? Буду жить так, как жила до этого». «Лив, ты не сможешь постоянно прятаться. Я не вечен. А когда умру, сюда придут гвардейцы. Выселят всех из поместья, заберут в казну и земли, и замок. Я не дал тебе нормального образования, ограничил круг общения с стариками-слугами. Поэтому пусть у тебя хоть будет титул приданное». «Ты не умрешь», — нахмурилась я. «По крайней мере, пока я здесь, с тобой». «Это со всеми случается, родная». Папа грустно улыбнулся. «Рано или поздно». Тренировалась я упорно. Переплетала лучи, резала их, прижигала концы. Но они держались всего несколько секунд. А потом канал опять прорывался. Его нужно было чем-то запечатать. И однажды я скатала лепешку из сочетания сиреневого и серебряного лучей. Тогда получилось. Правда, все нужно было делать очень быстро. Буквально за несколько секунд. Сначала я отрезала маленькие участки камней света. Скатывала их в плотный шарик. Оставляла на время в стороне. Потом брала малиновый, круговым движением подрезала пучок лучей и сразу же закупоривала его шариком. Пятно было видно, если осмотреть ладонь. Но если надеть перчатку, то меня нельзя было отличить от обычного человека. Правда, через 2 недели я начала себя странно ощущать, словно была наполнена пузырьками. Энергия била через край. Я буквально летала над землей, а следом канал разрушал заплатку и вырывался на волю. Тогда я принялась сбрасывать магию раз в 10 дней, плюс-минус. Рассказала отцу о том, что получилось. Он обрадовался. Но оставалась еще одна проблема. Поверенные императора, видящие, они обязаны будут раздеть меня и осмотреть тело, выискивая канал. И, конечно, увидят большое блестящее сиреневое пятно в центре ладони. Папа предложил несколько идей. Он наймет людей и устроит пожар или взрыв, чтобы отвлечь поверенных, когда меня будут проверять. «Ага», — не согласилась я. «Они или отложат проверку, но потом, или найдут тебя и отправят на каторгу. Мы не можем так рисковать». «Тогда я подкуплю женщину поверенного. Дам взятку. Последние 10 лет я по чуть-чуть собирал золото для тебя. Сейчас у меня внушительная сумма. Она согласится. Поверенные обычные видящие, работающие за жалование». «Тоже опасно», — мотнула головой я. «Она может взять деньги и отправиться в столицу. За источник император все равно даст больше. Или шантажировать тебя всю жизнь, что тоже нехорошо». Мы надолго задумались. Вдруг мне пришла в голову идея. «Нужно меня покалечить», — воскликнула я. Отец нахмурил брови. Я продолжила. «Если на руке будут грубые шрамы, то мы легко замаскируем канал. Несколько месяцев назад, когда я только начинала тренироваться его прятать, то пошла по самому простому пути. Клеила на ладонь кусочек свиной кожи. Его было заметно. Слишком она гладкая и нежная. Я показала розовую ладошку. Но если кожа будет бугристой, плюс у Марики осталась пудра. Раньше, до того, как я вылечила ее шрамы, кормилица пыталась их прятать под косметикой. Получалось, если честно, так себе. Да и присматриваться особо не будут. Скажу, что стесняюсь», — добавила весело. Папа покачал головой. Чтобы нормально замаскировать, шрамы должны быть глубокими. Значит, тебе будет очень больно. Потерплю, отмахнулась я легкомысленно. Все равно лучше, чем быть рабыней императора. Если бы я знала, что меня ждет, то подумала бы 10 раз, прежде чем соглашаться. Время поразмыслить было. До 18 совершеннолетия. Оставался год с небольшим. Но тогда, как назло, ничего не приходило в голову. Отец предложил огонь, Марика – кипящее масло. Я выбрала масло. Однажды я видела старый шрам у поварихи от него. И до того, как я его вылечила, рука выглядела отвратительно. Я разогнала всех, даже отца выгнала, оставила на кухне лишь бывшую кормилицу. Сначала она капала мне на кожу по одной капле раз в несколько минут. Боль была не только очень сильной, но и растянутой во времени. Подумав, что мы так будем до вечера возиться, я резко окунула всю руку в котелок. Наверное, я потеряла сознание, потому что, очнувшись, увидела вокруг себя и папу, и Марику, и всех наших слуг. Рука горела огнем, даже не так. Мне казалось, что с нее содрали кожу и сверху посыпали солью. Причем боль распространялась не только на кисть. Она вгрызалась в плечо, грудь, долбила молотком в голову, стискивала клещами сердце. Я боялась посмотреть налево. Видела, как смотрит папа, как слезы текут у него из глаз. А он их не замечает. Меня подняли, смыли масло, обложили руку льдом и отнесли в спальню. Чувствовала я себя ужасно. Поднялась температура, жутко лихорадила. На несколько дней я впала в забытье. В итоге папа категорически приказал лечить себя, иначе боялся, что я лишусь не только руки, но и жизни. Дрожащей правой рукой я направила зеленый луч на рану и увидела, как светлеет и выравнивается кожа. Сразу же убрала. Зачем было проходить через такую боль, чтобы все пропало впустую? В конце концов, руку оставила в покое. Лишь подлечивала себя, направляя луч то в грудь, когда болело сердце, то в голову, когда она кружилась, то в живот, когда тошнило. Заживала рука долго. Зато, когда полностью зарубцевалась, кожа стала грубой, бугристой и темной. Папа принес штук 10 лоскутов из кожи разных животных. Лучше всех подошла лягушачья спинка, вымоченная в уксусе. Приложив ее к заплатке, я обрадованно выдохнула. Почти не видно. Марика помогла приклеить кожевейным клеем, замаскировать косметикой края и припудрить, чтобы сделать одинаковый тон. Теперь можно было идти к градоправителю за документами. Господин Торп очень удивился новости, что у его давнего торгового партнера, крупнейшего землевладельца провинции, есть дочь. Правда, против закона не пошел. Выписал отцу внушительный штраф за то, что не оформил документы раньше, и приказал ждать поверенных. Видящие не сидели на одном месте. Как я потом узнала, 2 мага, работающие в нашей области, постоянно были в разъездах. Нам пришлось ждать почти 2 недели, пока не приедут в сухой стебель. К их приезду выстроилась небольшая очередь с детьми от 1 года до 5. Я в этой очереди выглядела странно. «Смотри, детки маленькие», – прошептал я папе на ухо, когда поверенные начали вызывать. «Они их и раздевают. Я уже взрослая. Может быть, меня не будут оголять? Просто спросят, и все». «Возможно», – так же тихо согласился папа. «Считается, что быть магом в империи престижно. Особенно для небогатых семей. Вряд ли кто-то намеренно станет скрывать свою сущность». Пока стояла в очереди, придумала, как себя обезопасить. При проверке просто не увижу поток. Значит, невидящая. Не стану выдергивать нити. Значит, не мастер. А пятно Марика красиво заклеила. Разглядеть края можно было, лишь приблизившись к ладони вплотную. А если еще уговорю себя не раздевать? В общем, когда вызвали Майера в Керн, я пребывала в приподнятом настроении, из-за чего и поплатилась. Мы с отцом вошли в полутемный кабинет, поздоровались и замерли посреди комнаты. Видящая императора, мужчина в летах и молодая женщина лет до 30, спокойно сидели за столом. Перед ними были разложены пищи и принадлежности, бумага, документы. А сбоку, у самого края, стояла небольшая шкатулка. Абсолютно простецкая, деревянная, без украшений. «Почему раньше не прошли проверку?» Строго спросил мужчина, рассматривая предварительно метрику, выданную градоправителем, где указано имя, род и дата рождения. «Я только недавно узнал, что у меня есть дочь». Папа принялся вешать в лапшу на уши, озвучивая придуманную ранее легенду. «Бывшая любовница не сообщила мне. Она уехала в Рагран беременной, где и умерла полгода назад. Я служил там на границе в молодости». Эту историю можно было легко проверить. «Добрые люди написали письмо, и я отправил за дочерью слуг». Отец не мог отлучиться на месяц из замка. Его видели и арендаторы, и собиратели податей. А слуг никто не станет проверять. «И вот, дочь у меня, правда, без свидетельства о рождении. Вы же знаете, Врагран не так строго относится к документам, как в Империи. И обязательных проверок для магов у них нет». Рагран вообще все делал наперекор. Даже законы принимал противоположные нашим. Именно с ним у нас были постоянные конфликты на границе. Именно там стоял самый большой гарнизон солдат. Вражда между государствами началась много лет назад. Никто не помнил из-за чего. То ли мы оттяпали у них кусок земли, то ли проигнорировали предложение о помолвке наследников, то ли наши волки убили их дипломата на охоте. А может, и все вместе. «Знаем», – пробурчал мужчина. «Что-то не похоже на вас, Майк Керн?» Вдруг произнесла женщина тонким голосом, кокетливо поправляя прическу. Я с удивлением отметила, что она флиртует с моим отцом. «Думаю, любовница вас обманула», – продолжила она игриво. «Подсунула чужого ребенка». Отец пожал плечами и ответил с нажимом. «Я верю, Даяне. Ливи пошла в нее, та была темноволосой». Раньше меня тоже волновала наша непохожесть. В детстве я часто искала и не находила в зеркале папины черты. Но он меня успокоил, сказал, что я пошла в маму. И я ему верю. «Ваше дело», – почему-то раздраженно фыркнула видящая. И тут же перевела взгляд на меня. «Моя Ливия, подойдите к столу». Я подумала, что меня зовут подписывать метрику. Но нет. После того, как я шагнула вперед, женщина вдруг резко открыла крышку шкатулки. Я ахнула от неожиданности. Внутри шкатулки рос восхитительный цветок с разноцветными лепестками и золотой сердцевиной. Он не был похож ни на розу, ни на лилию, ни на фиалку. Диковинный, сказочно прекрасный и... живой. Он изогнулся в стебле и низко мне поклонился. «Ух ты!» Я ошарашенно округлила глаза. И лишь после сухих слов мужчины «видящие» я поняла, что сейчас произошло. Я увидела то, что видеть категорически было нельзя. Действительно, откуда в сухом стебле поток, который поверенные будут использовать для проверки? Не повезут же они детей в Олмак. Значит, проверять будут чем-то другим, игрушкой или цветком. Я попалась на элементарном. Потом уже дома я спросила у отца, что он видел. Папа ответил пустую шкатулку. Настроение испортилось сразу же. Перед тем, как женщина закрыла шкатулку, я заметила, что ее внутренние стенки выложены плитками сиреневого цвета с коричневыми и золотыми прожилками. Значит, сиреневый не только превращает в камень, он может и консервировать? Ну да, я же им запечатываю канал. «Пойдемте со мной», — позвала женщина. «А вы оставайте здесь. Это отцу». Я прошла с ней в другую комнату. Там стояли два кресла, диван, а в центре небольшой ящик на ножках. Женщина открыла крышку, и внутри обнаружилась, как я и ожидала, часть потока. Его лучи были чуть толще моих. Стенки ящика были полностью устланы сиреневым цветом. «Протяни руку и попытайся взять луч», — скучающим тоном произнесла видящая. «Эта часть проще всего. Плюс после первого прокола я стала относиться к проверке серьезнее». Нехотя протянула руку, уткнула пальцы в золотой луч и пошевелила ими, как бы показывая, что пытаюсь, но ничего не выходит. Золото, чтобы вытащить из потока, нужно было обхватить всей ладонью и обязательно сомкнуть пальцы. Это я подметила, когда тренировалась еще в юности. «Не получается», — обиженно пожаловалась я. Видящая выразительно закатила глаза, давая понять, что я не сомневалась. Мастеров в империи было по пальцам пересчитать, и все они рождались в аристократических семьях. «Тогда следующая проверка — просто формальность», — заявила она сухо. «Раздевайся». «Но зачем?» — деланно удивилась я. «Если я не мастер, то источником уж точно быть не могу». «Порядок такой». Соскочить не вышло. Я тяжело вздохнула, отошла к кушетке и принялась медленно раздеваться. Разделась до нижнего белья и вопросительно повернулась к видящей. «Полностью», — бросила она равнодушно. И через секунду. «Что с рукой?» Заметила таки перчатку. Внимательная. Стало тревожно. Перчатка была телесного цвета из тонкой овечьей кожи. Она плотно прилегала к руке и была практически незаметна в тусклом свете лампы. «Обожгла на кухне», — ответила осторожно. «Почему не вылечили?» Я хмыкнула и ответила уже более уверенно. «Вы же в курсе, что мастера не берутся за такие простые просьбы. Да и очередь на лечение для обычных людей огромная. Перед нашей поездкой отец специально съездил в Олма и попробовал попасть на прием к мастеру. Его даже главному секретарю не пустили. Второй заместитель объяснил, что очередь на лечение 5 лет, а подать прошение – несколько месяцев». Женщина угрюмо кивнула. «В курсе. Перчатку тоже снимай». Пришлось снять. Понадеялась на то, что вид моей кошмарной руки отобьет у видящей желание ее рассматривать более тщательно. Зря боялась. Женщина ко мне даже не подошла. Заставила покрутиться вокруг оси, показать ступни и приказала одеваться. «Все маги обязаны выучиться в Академии Безымянных, провинции Асота», — начала говорить она, пока я натягивала на себя платье. «Затем отработать положенный срок на благо императора. Тебе уже есть 18? Я кивнула. Про магическую академию я знала. В газетах иногда печатали статьи о ней. Расставаться на год с семьей, ехать в дальнюю даль не хотелось. Поэтому и планировала не увидеть поток. Но вышло, как вышло. «У тебя месяц, чтобы начать учебу». Губы женщины изогнулись в саркастической усмешке. «Потом семью штрафуют». Папа в соседней комнате встретил меня встревоженным взглядом. Я чуть заметно кивнула, показывая, что все в порядке. Женщина села за стол, взяла мою метрику и сделала запись, видящая. Протянула ее отцу. «Ваша дочь должна отправиться в Академию Безымянных. Занятия начинаются в первый день осени. В следующий набор, Май Керн, уже будет 19, и вас оштрафуют на 100 золотых. С каждым годом штраф будет удваиваться». «Ясно», — быстро кивнул папа. Он явно желал убраться отсюда подальше, как и я, в общем. На улице поджидал градоправитель. Увидев нас, он выскочил из открытой кареты и бросился навстречу. «Проверили? И как?» «Видящую», — нехотя выдавил у себя родитель. «Это ж замечательно!» — воскликнул господин Тор. «Ну, хоть кто-то рад этому событию. Приглашаю вас отобедать. Мой сын Бетон жаждет познакомиться с Оливией. Она ему очень понравилась. Да еще и маг оказалась. И когда же он успел меня разглядеть, если я первый день в сухом стебле?» «Извини, друг, мы спешим», — ответил папа, подхватывая меня под руку и направляя в сторону нашей кареты, ожидающей на противоположной стороне улицы. «Может быть, в следующий раз?» «Конечно!» – заулыбался градоправитель. «Теперь, когда мы узнали, что у вас есть дочь...» Дальше я слушать не стала, быстро юркнув внутрь. Какой-то сын нарисовался. «Да, в сухом стебле мы одни имеем титул, и приданое у меня приличное. Конечно, по сравнению с остальными жителями пустоши». «Теперь я завидная невеста?» — невесело усмехнулась папе, когда он сел напротив и приказал трогаться. Папа пожал плечами. Тебе еще год учиться в академии, а потом 5 лет отрабатывать на императора. Свадьба может и подождать». Я облегченно выдохнула. «Тем более, что в академии ты познакомишься с другими магами». Вдруг продолжил он. «Выберешь лучшего. Ты у меня такая красавица. Все парни будут у твоих ног». «Ну-ну».